Глава 8. 25 февраля 1938 года. Ленинград. Договорившись с Казаковым о поставке мне двигателей с шасси от 2/5 и 1/6 Захара, я озадачил своих ребят новой задачей. Все проектные работы по ЛТ закончились, и началась их сборка. Вернее, 2 ЛТ и 2 Су-57 на их базе. А чтобы мои орлы не маялись дурью, я поставил перед ними новую задачу. Нарисовав на ватмане наброски колесных КШМ, БКМ и БРДМ, я велел им, чтобы они не теряли понапрасну время. Пока мы не получим заказанные двигатели с шасси, пусть снимут размеры с наших заводских Захаров, а у нас на заводе были и 5-й, и 6-й ЗИСы. Кроме того, была еще одна проблема. Все шасси были обычными, не полноприводными, так что нам надо было сделать для них и раздаточную коробку, и ведущий передний мост с поворотными шарнирами, и увеличить ширину колес, а то ныне существующие больно узкие. Все же вся военная техника должна быть полноприводной и односкатной, широкой резиной, как сделали позже. Так сказать, сразу начать это дело сейчас и стать, так сказать, законодателем мод в этом деле. А Казакова я еще напряг, чтобы он запросил с Ярославского автомобильного завода документацию по ЯГ-12. Этот четырехосный грузовик был разработан в 1932 году на Ягазе и был первым в СССР с колесной формулой 8/8. Жаль, что был построен только один экземпляр этого грузовика. Приоритеты изменились. Несмотря на то, что он показал отличные результаты, например, мог преодолевать брод глубиной до 0,6 метра и рвы длиной до 1,5 метра, от его выпуска решено было отказаться. Посчитали, что он слишком дорог и сложен в производстве. Снова к этой теме вернулись только в середине 50-х годов, как пример БТР-60. Но мне платформа на базе ЯГ-12 была нужна уже сейчас. На его базе можно было разработать превосходный колесный танк с грузоподъемностью в 12 тонн. В этом он почти сравнялся с массой БТ-7, который весил 13,9 тонны. Вот на него вполне можно было поставить 45-миллиметровое орудие. Только не уже существующее 20К, а его модернизированную версию на базе М-42 с более длинным стволом и лучшей бронепробиваемостью. Думаю, вполне можно сделать лобовую броню в 20 мм и бортовую в 15 мм. Для колесного танка вполне пойдет. Как раз сойдут для рейдов к противнику и охраны собственного тыла, и по-любому они должны стоить дешевле БТ. Как только мое КБ закончило чертежи ЛТ, я сразу позвонил Павлову доложиться. А вот тогда он и обрадовал меня, что товарищ Сталин последовал моему совету, и скоро у нас построят 2 автомобильных завода фирмы Уайт, широким спектром выпускаемой продукции. Да, не судьба фирме Студебеккер в этот раз продать свои машины СССР. Это мы брали их с охотой, а американская армия от них отказалась, так как их двигатель не проходил по принятым на тот момент армейским стандартам и проиграл другим компаниям, в том числе и фирме Уайт. Мы же получали 2 завода этой фирмы 16 моделями грузовиков грузоподъемностью от 1 до 10 тонн 700-й серии. Вот на базе этих грузовиков я и планировал сделать широкий выбор колесных бронемашин различного назначения. Исключением здесь должен был быть только ЯГ-12 под колесный танк. На все про все у меня было 2 месяца, так как на начало мая были назначены госиспытания ЛТ. 3 марта 1938 года. Москва. Кремль. Сталин еще раз перечитал доклад Ежова. Когда к нему на переговоры прибыл представитель Рокфеллера и завел речь о нефти, он едва сдержался. Не успели открыть новое месторождение нефти, причем об этом нигде не объявляли и знали об этом считанные люди в наркомате, а американцы уже в курсе. И вот отчет Ежова о проведенном расследовании в поисках того, кто сообщил американцам об открытии нового месторождения нефти. Самое тщательное расследование показало, что утечки информации не было. Американцы сопоставили косвенные данные. На фоне массовой закупки нашими людьми различных производств и технологий, информация о желании купить новый нефтеперерабатывающий завод и большую партию нефтедобывающего оборудования говорила только об одном – в СССР найдено новое месторождение нефти. Покупка только одного нефтеперерабатывающего завода могла быть желанием модернизации своего производства, но не в комплекте с большой партией бурового оборудования. Причем, когда кроме этого идет большая закупка различных производств, то на простую модернизацию просто нет средств. Мистер Робинсон просто сблефовал и выиграл. И назад уже не отыграть, иначе и сам Сталин, и страна потеряет лицо. За два прошедших месяца строители разметили территорию будущих заводов и приступили к строительству фундаментов под здания. К маю должны были начаться строительные работы по возведению цехов и других построек. Уже вовсю шла поставка заказанного оборудования, и к концу лета, когда строительство здания должно было закончиться, начнется установка оборудования и его последующая отладка. Осенью все заводы должны были уже начать работу и выдать первую продукцию. Также планировалось начать массовое обучение наших рабочих американскими специалистами. Какой толк в заводах, если на них никто работать не умеет? Все это должно было значительно сократить дефицит в технике и оборудовании. 3 мая 1938 года. Кубинка. Неторопливо переваливаясь на ухабах, к высокой государственной комиссии подъехала небольшая бронеколонна из двух танков непривычного вида, двух необычных гусеничных машин и трех бронетранспортеров, тоже совершенно непривычного вида. Первым в этой небольшой колонне ехал двухосный бронеавтомобиль, очень похожий на обычную легковушку. Остановившись прямо напротив комиссии, которая состояла из наркома обороны СССР маршала Ворошилова, начальника генерального штаба маршала Шапошникова, начальника артиллерийского управления командарма второго ранга Кулика и начальника главного автобронетанкового управления комкора Павлова. Из бронемашины, очень похожей на легковую машину, вышел совсем молодой воентехник второго ранга и, подойдя к комиссии, доложил Ворошилову: «Товарищ народный комиссар обороны, новейшая техника в составе двух легких танков ЛТ-1, двух легких противотанковых самоходок Су-57, КШМ, БРДМ и БКМ на базе колесных бронетранспортеров прибыла для прохождения госиспытаний», докладывал воентехник второго ранга Новиков. «Танки и самоходки — это понятно. А что такое КШМ, БРДМ и БКМ?» «КШМ, товарищ Ворошилов, это командно-штабная машина, передвижной, наблюдательный и командный пункт. Она оборудована рацией, телефонным коммутатором и выдвижной стереотрубой. К сожалению, на колесном шасси нельзя дать ей большой объем. В идеале она должна быть на гусеничном шасси, тогда и проходимость будет лучше. И можно будет установить на ней раздвижную телескопическую антенну. БРДМ – это бронированная разведывательно-дозорная машина. Вооружена пулеметной башней со спаркой из ДК и ДТ. Экипаж из 5 человек – водитель, командир, пулеметчик и 2 стрелка. Ну и, наконец, БКМ – это бронированная командирская машина». предназначена для осуществления функции персонального транспорта для высшего командного состава. Пока от командира дивизии выше, а в идеале от командира полка. Броня осуществляет 100% защиту от пистолетных патронов и достаточно высокую степень защиты от винтовочных пуль на дистанции от 200 метров. Также неплохо защищает от гранатных осколков и осколков малокалиберной артиллерии. В любом случае, эта машина значительно повышает защищенность командного состава нашей армии. Как вы видите, спереди места для водителя и ординарца. Затем просторное сиденье для командира и сзади за бронестенкой еще два боковых места для охраны. Бронестенка сделана специально, чтобы была дополнительная защита в случае обстрела сзади. Члены комиссии стали осматривать непривычно выглядящие бронемашины, которые не походили на округлые БА-20 и БА-10. Это не было необычным, ведь за основу этих бронемашин были взяты бронетранспортеры БТР-40 и 152 с их прямыми рубленными корпусами. Изучив бронетранспортеры и снаружи, и изнутри, члены комиссии перешли к гусеничной технике. Если танк был им привычен, то вот самоходки вызвали истинный интерес. Правда, все испортил Кулик. В своей манере он произнес: «А это еще что за убожество? И зачем оно нужно? Что за придурок его сделал?» Кто бы сомневался, что товарищ Кулик ни в чем сложнее трехдюймовки образца 1902 года не разбирается. Так как какое звание барану не дай, он бараном и останется. Не выдержал я. Про Кулика я позже читал, да и из других источников знал, сколько он крови попил у оружейников и конструкторов. «Что? Да я тебя под арестом сгною, мальчишка, молокосос, говнюк малолетний!» От говнюка в возрасте слышу. «Олег, это что еще такое?» — обратился ко мне Павлов. «Извините, товарищ комкор, но поносить себя и свои разработки я не позволю, тем более человеку, который в них совершенно не разбирается. И то, что у него более высокое звание, не дает ему права оскорблять меня. К тому же в создание этой техники вложен большой труд целого коллектива. И вот так, походя, даже не узнав, что это и для чего предназначено, обозвать убожеством и назвать создавших это придурками может только недалекий и малообразованный невоспитанный человек». Кулик хотел еще что-то сказать, но тут в разгорающийся скандал вмешался Ворошилов. «А вы, молодой человек, разбираетесь?» «Да, товарищ маршал, разбираюсь. На первый взгляд, мои самоходки не нужны. Вроде как какие-то недотанки, но это не так. Да, они дороже обычных противотанковых орудий, причем прилично дороже. Но ведь если учесть все факты, то так уже не выглядит. Каждому противотанковому орудию полагается грузовик для его транспортировки, а также перевозки, расчеты и боеприпасов. Вот вам и дополнительные расходы. А кроме того, шанс удачно пережить бой у моей самоходки намного выше, чем у обычного противотанкового орудия. Понимаю, на словах трудно поверить, но вот вам вводное. Танковый батальон наступает на две батареи обычных противотанковых орудий. Каков будет результат боя?» «Думаю, батальон потеряет от четверти до трети машин, а обе батареи будут уничтожены», — ответил на мой вопрос Павлов. «Не знаю, но доверюсь вашему выводу. Вы воевали и знаете, что говорите. А теперь немного другая вводная. Все точно так же, только вместо противотанковых орудий – самоходки». «Ну, думаю, до половины батальона все же ваши самоходки бронированы», — на этот раз ответил Ворошилов. «Извините, товарищ маршал, но вы не правы. Скорее всего, весь танковый батальон будет уничтожен, а самоходки или вовсе не понесут потерь, либо они будут мизерными». «Этого не может быть», — возразил мне Ворошилов. «Отнюдь. Все самоходки устанавливаются в капонирах. Так что над землей только орудия, и они тщательно маскируются. Теперь представьте, что вы командир вражеского батальона, и вот по вам открывают огонь замаскированные орудия. Сами вы их толком не видите, только отсверки выстрелов на уровне земли. Что, по-вашему, это может быть?» «Противотанковое орудие». «Правильно. А какими снарядами вы будете стараться их подавить?» «Осколочно-фугасными». «У моей самоходки лобовая броня 50 мм и бортовая 30. Любые осколочные снаряды танкового калибра ей не опасны. Пока противник поймет, в чем тут дело, будет выбито не меньше половины танков. Да и потом уничтожить или повредить самоходку будет очень нелегко. Весь низ с ходовой находится внизу, защищенной землей. Сверху только часть хорошо забронированной рубки. Сами самоходки ведут огонь с места, имея возможность тщательно целиться, так что они будут минимум в два раза точнее своих оппонентов. Исходя из этих фактов, можно вынести решение, что весь батальон будет уничтожен, а самоходки или обойдутся вовсе без потерь, либо они будут минимальными. «Пожалуй, но как вы разговаривали со старшим по званию?» «Извините, но форму я ношу около полугода, и только в таких случаях, а по своей сути я гражданский человек. Меня и мое детище, которое я разрабатывал, не жалея сил, оскорбили, даже не поинтересовавшись, что это такое и для чего нужно. Вот я и не сдержался». «И вы считаете себя умнее, товарищ Кулика?» «Да, считаю. Не верите? А давайте сыграем в стратегию. Я против него». «Думаете выиграть?» «Разумеется. Это ведь я придумал эту игру». «Товарищи, давайте будем выяснять отношения потом. Мы, в конце концов, на испытаниях», — не выдержал нашей перебранки Шапшников. «Да, пора заканчивать», — поддержал его Ворошилов. Мы все вместе поднялись на вышку, с которой хорошо просматривался танковый полигон, и оба танка и обе самоходки пошли по своему маршруту, показывая свою скорость, маневренность и проходимость. Несмотря на то, что танки получились на четверть тяжелее БТ, они ненамного уступали им в скорости, особенно по пересеченной местности. В одном месте был очень глубокий овраг, так танкисты просто развернули башни стволами орудий назад и ловко перескочили через него. Самоходки так не могли, поэтому они просто развернулись на месте и легко преодолели препятствие задом. «А под огнем противника они также будут наступать на него задом», — съязвил Кулик. «А у нас что, такие овраги на каждом углу находятся?» отпарировал я. «Это к тому, что дула у этих орудий слишком длинные, и они могут черпнуть ими земли при преодолении оврага». «Вроде как это недостаток, но зато за счет длины своих орудий они имеют большую точность, кучность и бронепробиваемость. На мой взгляд, это перевешивает все остальные недостатки. Главное иметь возможность поразить своего врага на дистанции, когда он еще не может тебе угрожать. А такое возможно только с длинным стволом. В умелых руках и с обученным экипажем это поистине страшное оружие. При хорошо организованной обороне они могут выбивать всю технику противника, почти не неся потерь». «Вопрос пока спорный, ведь в настоящем бою они еще не были, и оценить их полностью пока невозможно». «Товарищ маршал, общая напряженность в мире растет, и, думаю, война не за горами. Сейчас, чтобы не быть голословным, мои машины сначала проведут показательные стрельбы по мишеням из наших списанных танков, а потом пара БТ проведет свои показательные стрельбы по двум бронекорпусам танка и самоходки. Тогда можно будет наглядно увидеть их бронезащищенность и оценить огневую мощь их орудий». Бронетехника вышла на рубеж и двинулась вперед, начав вести огонь по мишеням, списанным Т-26 и БТ. Делая короткие остановки, машины на несколько секунд замирали, пока наводчики нацеливались на мишени. Затем следовал выстрел, и они продолжали свое движение. Наконец, огневая полоса была пройдена, и начался подсчет пораженных мишеней. Получилось 82%, что, учитывая то обстоятельство, что часть мишеней была замаскирована, было очень неплохо. Погрузившись в КШМ и БКМ, комиссия двинулась на осмотр мишеней. И тут их ждал сюрприз. При осмотре танков выяснилось, что почти все они при поражении их бронебойными снарядами были пробиты насквозь, причем в любой проекции, и в борт, и в лоб. Снаряд, попадая в лоб танка, если не встречал на своем пути двигатель, пробивал стенку моторного отделения и, снова пробив кормовую броню, уходил прочь. В нескольких случаях, попав в двигатель, он срывал его с места, а один раз даже выбил им кормовую плиту на БТ-5. Такие повреждения комиссию впечатлили, тем более что Кулик начал, как и в моей истории, разговоры, что такая мощь для орудия избыточна. Правда, в отличие от того ЗИС-2, мое орудие было сделано на базе F-22, и потому было более дешевым и технологичным, что выбивало из рук запрещальщиков весомый козырь. Главное, что члены комиссии увидели огневую мощь новых танков и самоходок, которые явно превосходили все существующие на данный момент зарубежные аналоги. Наступал завершающий этап испытаний. На открытое место вывезли два корпуса от ЛТ и СУ, после чего два БТ-7 открыли по ним огонь из своих орудий. Этот этап проходил медленно, так как после каждого выстрела следовала пауза, во время которой осматривали корпуса мишеней, а танки за это время приближались к ней на следующую сотню метров. Так пришлось делать дважды, сначала в лоб, затем в борт. Результаты этого испытания тоже были впечатляющими. В лоб до полукилометра на обоих корпусах не было ни одного пробития, только в бортовой проекции. Это означало, что новый танк и самоходка были очень опасным противником для всех ныне существующих танков и давали рабоче-крестьянской Красной Армии большое преимущество перед своими возможными противниками. Ну и в конце, после осмотра мишеней и изучения отчета по ним, я нанес комиссии добивающий удар. Уважаемые члены комиссии, прежде чем вы вынесете свое решение по танку и самоходке, прошу вас ознакомиться с мнением экипажей, которые и представляли вам здесь мои новинки. Все они кадровые командиры рабоче-крестьянской Красной Армии, танкисты, воевавшие в Испании, то есть имеющие боевой опыт современной войны. Надо ли говорить, что отзывы экипажей были самыми высокими? Танкисты, воевавшие на Т-26 и БТ-5 в Испании, по достоинству оценили и ходовые качества новой техники, ее скорость была лишь немногим меньше, чем у БТ, и значительно превосходила Т-26. Также без их внимания не осталась и огневая мощь. Новое мощное и точное орудие им очень понравилось, как и наличие зенитного пулемета. На башнях и танка, и самоходки были установлены ДК на зенитных турелях. Танкисты, успевшие уже побывать под бомбежками, оценили возможность дать отпор воздушным стервятникам и не позволить им спокойно и прицельно бомбить бронетехнику. После их восторженных отзывов и превосходных результатов испытаний, отказать в приемке такой техники на вооружение означало породить массу слухов в армейской среде о, как минимум, полной некомпетентности в своем деле, а как максимум, во вредительстве. Ведь экипажи не будут хранить результаты испытаний и собственные впечатления от новой техники в секрете. Уже скоро поползут слухи о новом танке и истребителе танков через друзей, сослуживцев и знакомых. Кроме того, уже изначально Павлов был за, да и Шапошников тоже, так что половина комиссии уже была за меня. Ворошилов, видя такое дело, решил не возражать. Да и, судя по всему, ему и самому понравились как танк, так и самоходка. Видя, как Павлов с Шапошниковым меня поддерживают, он тоже проголосовал за принятие техники на вооружение рабоче-крестьянской Красной Армии. А ведь кроме этого были и понравившиеся ему бронемашины. Кулик же оказался в двусмысленном положении. После нашего с ним, так сказать, скандала, начни он выискивать недостатки, которых, кстати, считай, и не было. Единственное, к чему он мог прицепиться, так это к длине стволов орудий. Все это выглядело бы в глазах окружающих, как попытки таким образом досадить мне. Уже в самом конце он все же попробовал мне нагадить. «А что это за утолщение на стволах орудий?» «Это танковые эжекторы. Они после каждого выстрела за счет перепадов давления выдавливают из ствола пороховые газы. Вследствие этого в машинах очень низкая загазованность, в основном только из гильз». «А штатные вентиляторы вам на что?» — победно взревел Кулик. «А они не всегда справляются со своей работой. Да и из строя часто выходят. А в бою это может стоить жизни экипажу и привести к потере боевой машины. Эти же эжекторы работают сами по себе и значительно снижают загазованность боевого отделения, тем самым повышая шансы экипажа на выживание в бою. Экономя копейки на мелочах, мы теряем потом рубли в большом. Это если образно говорить. А если по существу, то сэкономив копейку на эжекторе, мы можем потерять боевую машину и обученный экипаж, обучение и содержание которого уже обошлось нашей стране в значительную сумму. Кулик сник, и этот, как ему показалось, козырь был бит. В любом случае, идти против мнения остальной комиссии и испытателей техники было глупо. Не оставалось сомнений, что он мне это не забудет и постарается при первой возможности напакостить. Вот только я с ним был ничем не связан и от него не зависел. А таких доброхотов у меня в любом случае сейчас появится много. Любой успех автоматически способствует появлению врагов и завистников и конкурентов. Такова жизнь, и не нам ее менять, по крайней мере, сейчас. Бронемашины комиссия тоже приняла, а Ворошилов, подойдя ко мне, спросил прямо: «Товарищ Новиков, я понимаю, что это экспериментальный образец. Но можете мне сделать БКМ?» «Товарищ Ворошилов, точно такую сделать недолго, но если вы немного подождете, то скоро заработают американские заводы. Я изучал линейку их автомобилей и нашел там пару моделей с более мощным двигателем, чем на ЗИС-5, который, по сути, является основой БКМ. Если вы хотите иметь более мощный вариант, то немного подождите, а если нет, то в течение месяца сделаем вам машину». «Разве не надо будет под новый грузовик все переделывать?» «Надо, но там ничего сложного нет. Только немного изменить размеры под новые точки крепления двигателя и ходовой, да, возможно, немного изменить размеры моторного отсека. Главное, что основа бронекорпуса уже разработана, а остальные детали, которые легко корректируются». Вот это для меня было более существенно, чем обиды Кулика. Хорошее отношение ко мне Ворошилова, ближайшего помощника Сталина, перевешивало любое недовольство разного рода куликов. А сделать для Ворошилова бронированный военный внедорожник не проблема. К тому же это будет дополнительной рекламой для них. Сколько погибло наших командиров. Да хотя бы вспомнить Ватутина, который погиб в перестрелке с бандеровцами, когда его автомобиль с сопровождением был ими обстрелян. Он ведь ехал на обычной машине, и его конвой тоже. А будь он в БКМ, а его охрана на бронетранспортерах, да бандерлоги 100 раз подумали бы, а стоит ли с ними связываться. Да даже если и решились бы, то броня дала бы почти 100% защиту в обычной перестрелке без артиллерии и крупнокалиберных пулеметов. «Поздравляю, Олег!» Павлов крепко пожал мне руку. «Рад, что не ошибся в себе. Потом заедешь ко мне, обсудим другие твои новинки. Да и надо дождаться решения товарища Сталина по тебе. Ты все выполнил, что обещал, думаю, товарищ Сталин снова захочет с тобой поговорить». Мы тепло расстались. Павлов поехал к себе в управление, а я остался на полигоне. Надо было внимательно осмотреть технику. Все же она пока еще не совершенна, а испытания были нелегкими, и пробег по полигону был сложным. Сталин, когда Павлов и Ворошилов докладывали ему о результатах испытания новой бронетехники, только немного посмеялся, когда узнал о конфликте Новикова с Куликом. «Значит, так прямо и сказал? Какое звание барану не дай, он бараном и останется?» «Да, товарищ Сталин», — ответил Ворошилов. «А что, если нам проверить эти слова?» — с улыбкой произнес Сталин. «Товарищ Новиков ведь уже выиграл в своей стратегии у комдива Никифорова. А как он сыграет в нее с товарищем Куликом? Вот и посмотрим, кто из них баран». Кстати, на следующий день Сталин сам выехал в Кубинку и лично осмотрел всю технику. И она ему понравилась. А спустя пару дней меня внезапно вызвали в Кремль. Я думал, что это связано с результатами испытаний, и меня вытребовал под свои грозные очи Иосиф Грозный, а оказалось не совсем так. Да, вызвали по прямому распоряжению товарища Сталина и в связи с испытаниями. Но не по их итогам, а по поводу моего конфликта с Куликом. Меня прямо огорошило решение Сталина, чтобы я провел игру в стратегию с Куликом, причем судить должен был сам Сталин. Народу на этой игре собралось много, слух о ней распространился моментально, вот кремлевские жители и решили посмотреть на нее. Фух, даже с Никифоровым было сложней. Кулик оказался полным придурком. В этот раз, по условиям игры, я оказался нападающим, и в течение 2 часов в пух и прах разгромил Кулика. Те из зрителей, кто не был в курсе, что это именно я придумал стратегию, были в шоке. Как это так? Какой-то молодой техник играючи разгромил командарма 2-го ранга. Вот только после этого меня и пригласили снова в кабинет Сталина. «Здравствуйте, товарищ Новиков. Я смотрю, вы свои обещания выполнили, и даже с перевыполнением. И самоходку на базе своего танка сделали, и колесные бронеавтомобили. Даже товарища Кулика разгромили в своей игре. Вот только обзывать его бараном было лишним». «Извините, товарищ Сталин, просто не сдержался. Облыжно охаять совершенно незнакомую технику, даже не ознакомившись, что это и для чего сделано, уже одно это характеризует Кулика как грубияна и невежу, да еще и недалекого человека. Не хочу показаться кляузником, но доходили до меня краем уха слухи, как Кулик руководит у себя, всех держит в страхе, а распоряжение дает в стиле «казнить нельзя помиловать». Вот его подчиненные и думают потом, а где запятую ставить? А Кулик тут как бы и ни при чем, это все исполнители напортачили. «Понятно, мы уточним этот вопрос. А пока скажите мне, товарищ Новиков, как вы смотрите на игру в свою стратегию с товарищем Ворошиловым?» «Крайне отрицательно, товарищ Сталин». «Боитесь проиграть?» «Наоборот, выиграть. В отличие от Кулика, товарища Ворошилова, я глубоко уважаю как хорошего организатора. Не знаю, как его полководческие таланты, но представьте себе, какой им будет нанесен удар, если в военную стратегическую игру его обыграет не то, что простой младший военный техник, а по своей сути гражданский человек. Хоть товарищ Павлов и присвоил мне звание, и сейчас я в военной форме, но я так и остался простым гражданским конструктором. И как все это ударит по репутации товарища Ворошилова, а проигрывать специально я не хочу. Кроме того, ведь играть мы будем на глазах тех, кто видел, как я разделал Никифорова и Кулика. И попробуй я поддаться, так это сразу заметят. Так что лучше просто не доводить ситуацию до этого. И опять вы правы, товарищ Новиков. Выполнили все свои обещания, дали хорошие советы. Как же нам наградить вас? Товарищ Сталин, вы уже наградили меня, когда смогли заключить контракты с американцами. Сейчас, когда заработают новые автомобильные заводы, я смогу создать целую линейку колесных бронемашин на их базе. А разработка нового нефтяного месторождения решит все наши проблемы с дефицитом бензина. А вам лично ничего не надо? Спасибо, товарищ Сталин, но у меня все есть благодаря нашей стране. Разве что, если возможно, нашему заводу необходим большой карусельный станок. А то, если мы начнем выпуск моих ЛТ-1, то у нас возникнут трудности с проточкой погонов под башни. Для производства экспериментальных машин я воспользовался оборудованием Ленинградского судостроительного завода, но для массового производства это очень неудобно. Можете не беспокоиться. В Америке закуплены 10 таких станков, и один из них выделен вашему заводу. Он как раз должен вам прийти в следующем месяце. А вот за это, товарищ Сталин, огромное вам спасибо. Через неделю я возвращался наконец назад в Ленинград. Вся техника осталась в Москве, в Кубинке, для прохождения дальнейших испытаний и изучения. Но главное то, что теперь я действительный советник и эксперт по бронетанковым войскам в технической сфере. В течение месяца я должен подготовить план дальнейшего развития нашей бронетехники и наметить, кому и что поручить разрабатывать.